Часть вторая. Я сказала ей, что она там будет королевой, что ее будут носить в паланкине, что преданная рабыня будет ловить каждое ее движение, дабы угадать ее волю, что она будет прогуливаться под цветущими померанцами, что ей не следует бояться змей, поскольку на Антильских островах змеи не водятся, что дикарей теперь опасаться нечего, что вертелы, на которых жарят людей, там не в ходу. Наконец, в заключении своей речи я сказала, что она будет очаровательна в наряде креолки. Госпожа Добронтес. Эпиграф ко второй части повести взят из четвертого тома мемуаров герцогини Луары Добронтес, 1784-1838, хозяйки известного в Париже аристократического салона. В приведенном отрывке рассказывается об отъезде Полины Бонапарт в Сан-Доминго. Глава первая. Дщерь Миноса и Пасифаи. Дочерью критского царя Миноса и его жены Пасифаи была Федра, главная героиня одноименной трагедии «Расина», отрывки из которой декламирует мадемуазель Флоридор. Вскоре после кончины второй супруги мосье Ленормана де Мези Тинуэлю случилось отправиться в Кап за траурной сбруей, выписанной из Парижа. В те годы город похорошел на диво. Почти все дома были двухэтажные, балконы под широкими маркизами огибали углы зданий, двери были высокие, арочные, украшенные изящно сработанными засовами либо петлями в форме трилистника. Стало больше портных, шляпников, плюмажистов, цирюльников. Открылась лавка, где продавались виолы и флейты, а также ноты контрдансов и сонат. Книготорговец выставил последний номер «Сен-Доменгская газета», отпечатанный на тонкой бумаге с заставками и виньетками. И вдобавок ко всем прочим роскошеством на улице Вадрей открылся театр, где давали драмы и оперы. Всеобщее процветание оказалось особенно благотворным для улицы испанцев, ибо самые состоятельные приезжие останавливались в помещавшейся там гостинице «Корона», которую Анри Кристоф, непревзойденный кухмистр, недавно откупил у мадемуазель Монжон, бывшей своей хозяйки. Кушанья, состряпанные негром, стяжали похвалы изысканностью приправ, когда нужно было ублажить посетителя, прибывшего из Парижа, либо обилием ингредиентов «Волье подриде», когда приходилось угождать вкусом зажиточного испанца, из тех, что приезжали с другой оконечности острова и рядились в костюмы столь старомодные, что они смахивали на одеяния буконьеров былых времен. Олья подрида — испанское национальное блюдо. Равным образом следовало признать, что когда Анри Кристоф, водрузив себе на голову высокий колпак, трудился в дымной кухне, он не имел себе равных в искусстве запечь черепаху в тесте либо протушить в вине витютня. А когда он брался за скалку, из рук его выходили пирожные, благоухание которых разносилось далеко за пределами улицы Трех Ликов. Вторично овдовев, мосье Ленорман де Мези не сохранил ни малейшего почтения к памяти покойной и зачастил в городской театр, где настоящие парижские актрисы пели арии Жан-Жака Руссо либо скандировали с отменным благородством александрийский стих трагедии, отирая пот в цезуре меж полустишьями. Анонимный памфлет в стихах, клеймивший непостоянство иных вдовцов, поведал в ту пору всем и вся, что один богатый землевладелец из северной равнины имеет обыкновение услаждать свои ночи пышными фламандскими прелестями некой мадмуазель Флоридор, без успеха подвязающейся на ролях наперстниц, значащейся неизменно в конце афиши, но великой искусницы по альковной части. По ее наущению, в конце театрального сезона хозяин внезапно отбыл в Париж, оставив поместье на попечение одного родственника. В Париже, однако, с ним приключилась пристранная вещь. Весьма скоро он ощутил, что ему все более и более недостает солнца, простора, изобилия, власти, негритянок, которых можно прижать на берегу ручья, и он понял, что это возвращение во Францию, во имя которого он старался столько лет, не составит более его счастья. И как ни клял он колонию, как ни поносил ее климат, как ни возмущался неотесанностью иных колонистов с темным прошлым, он вернулся к себе в имение вместе с актрисой, отвергнутой всеми театрами Парижа по причине скудости ее сценических дарований. Таким-то образом, в воскресные дни на дорогах равнины вновь появились два великолепных экипажа, которые направлялись в кафедральный собор Капа с лакеями в парадных ливреях на запятках. В карете мадемуазель Флоридор, комедиантка, требовала, чтобы ее именовали театральным ее псевдонимом. На заднем сиденье теснилась и ерзала ее свита, 10 мулаток в голубых юбках, щебетавших безумолку в чисто женском возбуждении от движения и от вольного воздуха. Так миновали 20 лет. Тинуэль прижил дюжину детей от одной из кухарок. Имение процветало как никогда. Дороги были обсажены и пикакуаной, виноградники уже давали первое вино. Однако с годами мосье Ленорман де Мези превратился в самодура и пьяницу. Находясь постоянно во власти маниакальной похоти, он все время подстерегал еще не вышедших из отрочества невольниц, цвет кожи и запах которых действовал на него возбуждающе. Все чаще и все с большим удовольствием подвергал он телесному наказанию мужчин, особенно тех, кто был увлечен в прелюбодейных делах. Что до актрисы, увядшей и замученной малярии, она так и не утешилась после неудачи, постигшей ее на подмостках. И, вымещая злость на негритянках, которые купали ее и причесывали, отправляла их под розги по малейшему поводу. Иногда вечерами она напивалась до пьяна. Тогда случалось, что она посреди ночи приказывала поднять всех рабов и, рыгая мальвазией, декламировала, разыгрывая перед ними великие роли, которых ей не пришлось исполнить на сцене. Драпируясь в покровы наперстницы, робкой прислужницы, следующей за госпожой, она своим натреснутым голосом пыталась одолеть славные монологи трагических героинь. «Нет, переполнилось вместилище грехов. Я в любострастии повинна неуемном, в кровосмешении, в обмане вероломном, и льщу заранее я мстительность свою, надеждою, что кровь невинную пролью». Здесь и ниже стихи 4-го акта трагедии Жана Росина «Федра». Перевод Донского. Негры дивились и ничего не понимали, но, уловив несколько слов, которые и в креольском наречии обозначают провинности, караемые всевозможными наказаниями, от обычной порки до отсечения головы, рабы в конце концов пришли к убеждению, что дама в белом, по-видимому, совершила когда-то немало злодеяний и, возможно, укрывается в колонии от преследований французской полиции, подобно многим девицам легкого поведения из Кап-Франце, за коими в метрополии числятся разные дурные дела. Слово «грех» на жаргоне рабов звучало почти так же, как по-французски. Все знали, как будет на языке белых судья, что же касается ада, где обитают черти, краснорожие с рогами. О нем негры были наслышаны от второй супруги мосье Ленормана де Мези, суровейшей блюстительницы нравов. Признание женщины в белом одеянии, просвечивающем при факелах, вряд ли могли учить добродетели. «Мой отец, ведь он там судья!» И с дрожью ужаса услышит он, как Федра, сошедшая с земли в ее глухие недра, ему поведает свой беспредельный стыд, злодейство, о каких не знал досель Аид. Столь явное непотребство претило рабам из поместья Ленормана де Мези, и они, как прежде, чтили Макандаля. Тиноэль пересказывал своим детям предания, которые слышал от Мандинги, и учил их нехитрым песенкам, которые сложил в честь Однорукого в те часы, когда чистил скребницей лошадей и расчесывал им навис. При том же не лишне было поминать Макандаля почаще, потому что Макандаль, хоть он и оставил эти края ради дел великой важности, вернется, и как раз тогда, когда его менее всего будут ждать.